Снова молчание. Туман за окном заглушал звуки, одеялом окутывая дом. Зато громко шумела вода, протекавшая по батареям. «Ладно, вернемся к нашему вопросу», — наконец сказал Блейк. «Как уже заметила Джулия, мы работаем по своей методике, и она, как нам кажется, однозначно свидетельствует о том, что здесь замешана армия. Категория, к которой относятся жертвы, слишком узкая, чтобы можно было говорить о случайном совпадении». «И?» «Как правило, бюро и армия не слишком ладят друг с другом». «Ну, тут нет ничего удивительного. А с кем, ребята, вы ладите, черт возьми?» Блейк кивнул. «Никто не ладит ни с кем. Не вам объяснять, как соперничают между собой различные ведомства. Когда вы сами служили в военной полиции, вам приходилось сотрудничать с гражданскими службами?» Ричард промолчал. «Так что вы сами все знаете», — продолжал Блейк. «Армия ненавидит бюро, бюро ненавидит ЦРУ, все ненавидят всех». Молчание. «Поэтому нам нужен посредник», — сказал Блейк. «Кто?» «Советник, человек, который нам поможет». Ричард пожал плечами. «Я никого не знаю. Я уже давно выпал из обоймы». Молчание. Допив кофе, Ричард поставил пустую кружку на стол. «Это можете взять на себя вы», — сказал Блейк. «Я?» «Да, вы. Вы ведь еще не забыли, что к чему, так?» «Об этом не может быть и речи». «Почему?» «Потому что я этого не хочу». «Но вы могли бы?» «Мы изучили ваш послужной список. Вы были чертовски хорошим следователем». «Это осталось в прошлом». «Возможно, у вас еще остались друзья, люди, которые вас помнят, которые перед вами по-прежнему в долгу». «Возможно, остались, а может быть и нет». «Вы могли бы помочь нам?» «Возможно, и мог бы, но не буду». Откинувшись назад, Ричард раскинул руки на подушках диванчика и вытянул ноги. «Вы не испытываете никаких чувств?» – спросил Блейк. «К тем женщинам, которых убили. Это ведь не должно было случиться, так?» «В армии служит 1 000 000 человек. Я прослужил 13 лет. Сколько раз за это время сменился состав? Ну, один раз наверняка. Так что со мной в разное время служили 2 миллиона человек. Закон больших чисел гласит, что кого-то из них убьют. Точно так же, как и то, что кто-то из них выиграет в лотерею. Я не могу переживать за всех». «Вы были лично знакомы с Калан и Кук. Они вам нравились?» «Мне нравилась Калан». «Так помогите нам поймать ее убийцу». «Нет». «Пожалуйста». «Нет». «Я прошу вас о помощи». «Нет». «Сукин сын», — пробормотала Ламар. Ричард посмотрел на Блейка. «Вы действительно полагаете, что я захочу работать с ней? По-моему, она только и может, что называть меня сукиным сыном». «Джулия, сходи, приготовь нам кофе», — сказал Блейк. Ламар, покраснев, поджала губы, но тем не менее поднялась с дивана и вышла на кухню. Подавшись вперед, Блейк заговорил, понизив голос. «Она заведена. Вы должны отнестись к ней снисходительно». «Вот как? Это еще почему, черт побери? Она сидит у меня дома, пьет мой кофе и обзывается». «Категория жертв весьма специфическая, и, вероятно, она значительно хуже, чем вы думаете. Знаете, скольким женщинам, выступавшим в делах о сексуальных домогательствах, пришлось впоследствии покинуть службу? Вы сказали, их сотни, возможно, даже тысячи. Но Министерство обороны утверждает, что этим параметрам удовлетворяет только 91 женщина». «И?» «Мы полагаем, что убийца, возможно, решит расправиться со всеми. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что он будет продолжать до тех пор, пока его не остановят. Если его удастся остановить. А он уже успел совершить 3 преступления». «И?» «Одна из оставшихся 88 человек – сестра Джулии». Снова наступила тишина, нарушаемая лишь звуками из кухни. «Поэтому, естественно, Джулия беспокоится», — продолжал Блейк. «Конечно, это еще не паника, потому что одна из 88 — это не слишком плохие шансы, и все же Джулия принимает это лично». Ричард медленно кивнул. «В таком случае она не должна заниматься этим делом. Она не может оставаться беспристрастной». «Она настояла. Принимать решение предоставили мне. Я, наоборот, рад этому обстоятельству. Давление может приносить плоды». «Только не в случае с Ламар. Она несется, не признавая узды». «Джулия – мой ведущий специалист по составлению психологических портретов преступников. Она очень плодотворно занимается этим делом. Поэтому она мне нужна, даже если она и не может оставаться беспристрастной. Вы нужны ей в качестве посредника. Мне нужны результаты. Так что вам нужно отнестись к ней со снисхождением». Откинувшись назад, Блейк пристально посмотрел на Ричера. Полный пожилой мужчина, неуютно чувствующий себя в этом костюме, потеющий, несмотря на ночную прохладу, с упрямыми линиями на лице. Мне нужны результаты. Ричард ничего не имел против людей, которым были нужны результаты, но он промолчал. Пауза затягивалась.